«Британия!» — закричал моряк, которого подозвал журналист. «Так часто называют корабли, и я, право, не знаю, американское или английское было это судно!» «Это не важно, Пенкроф!» «Не важно, что и говорить», — согласился Пенкроф. «Если моряк еще жив, мы спасем его, откуда бы он ни был родом. Но пока мы не возобновили поиски, навестим-ка Бонадвентур». Пенкроф стал беспокоиться о своем судне. «А что, если на острове живут люди, и кто-либо из обитателей завладел ботом?» Но он сам пожал плечами, сделав такое невероятное предположение. К тому же он охотно позавтракал бы на борту Бонадвентура. Дорожка, ведущая к берегу, была не длинна, самое большее с милю. Итак, все направились к боту, по дороге заглядывая в лес и заросли кустарника, куда убегали целые стада коз и свиней. Через 20 минут они вновь увидели восточный берег острова и свой бот, державшийся на якоре, глубоко засевшим в песке. Пенкроф облегченно вздохнул. Ведь судно было его детищем, а отцы имеют право поддаваться тревоге, не внимая голосу разума. Путники поднялись на судно и плотно позавтракали, чтобы не проголодаться до обеда, иными словами, до позднего вечера. Покончив с едой, они снова отправились на остров и исследовали его самым тщательным образом. Вероятнее всего, единственный обитатель острова погиб, поэтому Пенкроф и его товарищи искали, пожалуй, не человека, а его останки. Но все поиски были тщетны. Полдня друзья бестолку бродили по лесам, покрывающим островок. Они пришли к выводу, что потерпевший кораблекрушение умер, и от него не осталось ни следа. Очевидно, хищные звери пожрали труп. «Отправимся в обратный путь с рассветом», — сказал Пенкроф спутникам, когда около 2 часов дня все расположились на отдых в тени под соснами. «Думаю, — заметил Герберт, — что мы без угрызения совести можем увести утварь, оружие и инструменты, принадлежавшие хозяину хижины. Не правда ли?» «Согласен, — ответил Гедеон Спилет, — все это нам пригодится. Если не ошибаюсь, в хижине немалые запасы пороха и дроби». «Да, — проговорил Пенкроф, — не забыть бы прихватить парочку свиней, ведь их у нас на острове Линкольна нет. И собрать семена, — добавил Герберт, — будут у нас тогда все овощи и старого, и нового света. А не пожить ли нам еще денек на острове Табор? Перетащили бы на судно все, что может нам понадобиться, — заметил журналист. «Ну нет, мистер Спилет, — воспротивился Пенкроф. Прошу вас, уедем завтра же с самого утра. По-моему, ветер меняет направление и начинает дуть с запада. Нас сюда подгонял попутный ветер. С попутным будем и возвращаться». «Значит, не стоит терять времени», — воскликнул Герберт, вскакивая. «Да, не стоит», — повторил Пенкроф. «Займись сбором семян, в них ты разбираешься получше нашего, а мы с мистером Спилетом поохотимся на свиней. Надеюсь, нам удастся поймать несколько штук даже без топа». Герберт пошел по дорожке, ведущей к полям и огородам, а моряк с журналистом углубились в лес. Тут водились свиньи самых различных пород. Но на редкость проворные животные и не думали подпускать к себе людей и разбегались в разные стороны. Через полчаса охотникам все же удалось поймать среди густых зарослей самца и самку. Как вдруг В нескольких сотнях шагов к северу раздались крики. Криком вторило какое-то страшное звериное рычание.